Опять настала зима, и немцы устраивали облавы все чаще и чаще. Все гетто перебралось теперь в подвалы, захватив с собой все, что представляло хоть какую-то ценность. Подвалы все более расширяли, а некоторые, как подвал строителей, были превращены в настоящие дзоты. Возникли десятки, затем и сотни таких бункеров. Прокладывались подземные ходы сообщения между ними. Облавы, устраиваемые немцами, их польскими и литовскими наймитами, приносили все меньше и меньше улов евреев для Треблинки. Немцы начинали злиться. Бункеры были так хорошо замаскированы, что их почти нельзя было обнаружить. Наконец, комендант Варшавы пожаловал в гетто самолично, чтобы поговорить с председателем Юденрата. Он был очень сердит и требовал, чтобы Юденрат помог немцам в быстрейшем завершении программы переселения и вылавливании трусов, скрывающихся от честного труда. Вот уже 3 года, как Юденрат находился между молотом и наковальней. С одной стороны, ему приходилось выполнять распоряжения немцев, с другой — он пытался спасать евреев. Теперь, сразу после того, как немцы потребовали прямой помощи, председатель Юденрата покончил с собой. В гетто опять пришла зима. Строителям Мундека было поручено разработать план обороны части квартала Щёточников. Дов проводил свои дни либо в канале, либо в бункере, подделывая бумаги и паспорта. Все-таки его подземные экспедиции позволяли ему наедаться досыта хотя бы 1 или 2 раза в неделю у Ванды. Он выводил теперь из гетто стариков и инвалидов, а на обратном пути приносил оружие и радиочасти. В эту зиму 43-го смертность в гетто достигла пугающих размеров. Из 500 000 евреев, загнанных в гетто первоначально, в живых оставалось всего каких-нибудь 50 тысяч. Однажды в середине января Мундек и Ребекка отвели Дова в сторону перед тем, как он хотел отправиться по каналу к Ванде. «Мы до того замотались в последнее время», — сказал Мундек, — «что даже посидеть и поговорить некогда». «Дов», — сказал Ребекка, — «мы тут переговорили кое о чем, пока ты был в Варшаве, и поставили вопрос на голосование. Было решено, что ты останешься на той стороне». «Какое-нибудь особое задание?» — спросил Дов. «Нет, ты не понял». «А что такое?» «А то», — сказала Ребекка, — «что мы решили отправить кое-кого из наших ребят в город насовсем». Дов не понимал. Он знал, что строители нуждаются в нем. Ни один человек во всей организации не знал каналы так, как знал их он. Если ЦОП готовит теперь оборону, то значит, он им нужен еще больше. Кроме того, он подделывает документы и паспорта, благодаря которым многим уже удалось выбраться из Польши. Дов вопросительно посмотрел на брата и сестру. Ребекка зажала ему в руки конверт. «Здесь деньги и бумаги. Поживешь у Ванды, пока она не найдет для тебя какую-нибудь христианскую семью, где ты сможешь спрятаться». «Ничего вы не проголосовали. Это ты и Мундек все выдумали. Никуда я не пойду». «Ты пойдешь, это приказ», — сказал Мундек. «Какой это приказ?» — отмахнулся Дов. «Это приказ главы нашей семьи». Все трое стояли в крошечной землянке в углу бункера. Стало очень тихо. «Это приказ», — повторил Мундек. Ребекка обняла Дова и погладила по волосам. «Ты теперь большой, Дов. Жилось тебе с нами не очень сладко. Сколько раз мне приходилось смотреть, как ты спускаешься в канал. И сколько раз ты приносил нам ворованную пищу. У тебя совсем не было детства. Мы тут ни при чем». «Дов», — сказал Мундек, — «пожалуйста, сделай нам с Ребеккой это единственное одолжение. Мы не очень тебя баловали. Не мешай нам, когда мы пытаемся спасти твою жизнь». «Мундек, Ребекка, мне ничего не надо. Лишь бы остаться с вами. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, Дов, пойми ты нас. По крайней мере, один Ландау должен остаться в живых. Надо, чтобы ты жил за нас, за всех». Дов взглянул на брата, которого он боготворил. Глаза Мундека смотрели с мольбой. «Ладно, я понял, Дов. Я буду жить». Он посмотрел на конверт, сунул его в брезент, так, чтобы не замочить в канале. Ребекка прижала его голову к своей груди. «Встретимся в Эрец-Исраэль», — сказала она. «Да, в стране Израиль». «Ты был хорошим бойцом, Дов», — сказал Мундек. «Я горжусь тобой. Шалом, Лейтраот». «Шалом, Лейтраот», — повторил Дов. Дов Ландау провел свой 13-й день рождения пробираясь по сточным каналам Варшавы к Ванде на квартиру. У него было так тяжело на душе, что казалось, он этого не вынесет. При иных условиях и в ином мире это был бы день его бар-мицвы. 18 января 43-го года. Через 3 дня после того, как Дов покинул гетто, ища временного приюта на квартире у Ванды, немцы, польские синерубашечники и литовцы наводнили гетто. Теперь, когда осталось всего 50 тысяч евреев, они начали форсировать окончательное решение. Однако немцев и их приспешников встретил град пуль из оборонительных позиций ЦОБа. Они бежали, оставив за собой немалые потери. Эта новость распространилась по Варшаве с быстротой пожара. Евреи восстали. В эту ночь вся Варшава напряженно слушала подпольную радиостанцию ЦОБ, непрерывно передававшую следующее воззвание. «Братья поляки, сегодня мы нанесли удар по палачам. Мы призываем всех наших братьев, находящихся за пределами гетто, восстать тоже и ударить по врагу. Присоединяйтесь к нам!» Все остались глухи к этому воззванию. На здании штаба ЦОБ, расположенном на улице Мила, был поднят флаг со щитом Давида. Рядом с ним развивалось польское национальное знамя. Евреи варшавского гетто решили биться насмерть под тем знаменем, под которым им было отказано жить.